Глава вторая. Мы много говорим о сознании и подсознании, но для человека они всегда являлись абстрактными понятиями. По старым его знаниям они были связаны с физическим мозгом и полностью зависели от него. Материалистические теории утверждали, что сознание и подсознание даются от природы. Кому-то достался их высокий уровень, а кому-то низкий. Как говорится, кому как повезло. Человек мог развивать их только в пределах одной жизни. Но иерархическое совершенствование душ на земном плане и в иерархиях подтверждает возможность вечного развития сознания и подсознания. Слабость их у одного индивида и сила у другого объясняются различной длительностью развития их душ. Чья душа эволюционно дольше совершенствуется, та обладает и большей степенью развития сознания и подсознания. Поэтому причина превосходства одного интеллекта над другим состоит в том, что кто-то успел пройти больше стадий развития, а кто-то меньше. Хотя, конечно, нельзя упускать из виду, что на продолжительность развития влияют лень индивида и его ошибки. Однако, это частные случаи. Перейдем теперь к более расширенному изучению сознания и подсознания. Рассмотрим, как они строятся на тонком плане. Планы или уровни сознания. Сознание каждой личности содержит в себе энергокачества, каждое из которых имеет собственный уровень развития. То есть данные качества распределяются в сознании индивида согласно системе уровневых положений в иерархии. Поэтому дальнейшее осознание этих качеств с практической точки зрения производится индивидом с низов иерархии собственного сознания. Но не все качества, содержащихся в своем сознании знаний, осознаются индивидом практически, так как некоторые из-за отсутствия практики улетучиваются из его основы и таким образом теряют совсем свою значимость для данной личности. Уровни сознания содержат в себе двусторонний вход и выход. Это значит, что на каждый уровень сознания качество может попасть, не проходя нижние уровни, так как оно уже приходит с соответствующей сформированностью и мощью. Поэтому в иерархию сознания качества приходят как бы со стороны, и улетучиваются они оттуда таким же образом. Естественно, что все построения проходят в матрице, в ее ячейках. Но сознание, одно однородное качество, может присоединить к другому, такому же однородному. От этого его мощь увеличивается, и оно переходит на вышестоящий уровень. Но такие качества сразу могут, не совершенствуясь в сознании, не проходя его уровни, или улетучиваться с данного уровня и из иерархии, или попадать на постоянное хранение в подсознании при практическом осознании этих качеств индивидом. В сознании личности существуют такие планы, которые подчиняются непостоянной действительности. Она и является определителем функционирования общей системы сознания, базирующейся на временных процессах, отвечающих за продолжительность всех происходящих в сознании реакций. То есть устанавливается минимальный и максимальный пределы для существующих в сознании действий, а также сроки, определяющие сами пределы существования качественных составляющих в структуре сознания. Поэтому непостоянство, присущее основе сознания, является противоположной средой деятельности, существующей в подсознании, которому во всем присуще постоянство. В этом главное отличие двух данных структур, но в то же время оно и является основой объединения и совместного существования планов сознания и подсознания. Тем самым данная зависимость есть единственный аспект возможного совместного функционирования, представляющего собой синтез противоположно действующих структур. Планы сознания, как среда непостоянного содержания, являются непосредственным накопителем и распределителем качеств, которые либо обретают свою постоянную значимость для индивида, попадая в его подсознание, либо ее не обретают, навсегда покидая структуру сознания. Поэтому непостоянство в сознании помогает сортировать попадающие туда качества, занимаясь распределительной деятельностью. Главным сортировщиком в непостоянстве является деятельность для обретенных качественных прогрессий. Ведь что есть осознание информации для индивида? Это прежде всего практическое использование этих знаний, то есть информация, подкрепленная действием. Тем самым практическая основа знаний уже несет в себе постоянство и неизменность в утвердившейся структуре качеств. А качества, не подкрепленные их действительным использованием, не могут долго удерживаться в структуре сознания и поэтому улетучиваются из него.